Никогда я не был на Босфоре. Ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море, полыхающее голубым огнем. Не ходил в Багдад я с караваном, не возил я шелк туда и хну. Наклонись своим красивым станом, на коленях дай мне отдохнуть. Или снова, сколько ни проси я, для тебя навеки дела нет, что в далеком имени Россия я известный, признанный поэт. У меня в душе звенит тальянка, при луне собачий слышу лай. Разве ты не хочешь, персиянка, увидать далекий синий край? Я сюда приехал не от скуки, ты меня незримая звала, и меня твои лебяжьи руки обвивали, словно два крыла. Я давно ищу в судьбе покоя, и хоть прошлой жизни не кляну, расскажи мне что-нибудь такое про твою веселую страну. Заглуши в душе тоску тальянки, напои дыханьем свежих чар, чтобы я о дальней северянке не вздыхал, не думал, не скучал. И хотя я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нем. Все равно глаза твои, как море, голубым колышутся огнем.